В глазах старика Сюань Лина мелькал блеск. Он некоторый период времени пристально наблюдал за выражением лица Ечена, но тем не менее не смог разглядеть того, что Ечен лгал, и немного в торопях спросил: «А где находится этот предмет Дао души звезды?» На взгляд Шишиня Сюань Лина, слова Ечена заслуживали доверия, ведь те небесные сети Цзы Юнь оказались поддельным предметом Дао души звезды, а он знал, что на звезде Цзы Юнь всегда существовал один очень могущественный предмет Дао души звезды, но только он пропал уже очень давно. Если впереди пройти три горы, то там будет одно здание, которое называется телепортирующий духовный дворец. 12 владык звезд вокруг того телепортирующего духовного дворца соорудили запрет, и у предков дьявола нет возможности туда войти. Там когда-то была транзитная станция для других звезд, но только она уже давно опустела. Та таинственная жемчужина Цзы Юнь как раз таки и спрятана в том телепортирующем духовном дворце, клятвенно заверяя говорил Ечен. Шишень Сюань Лин немного нахмурил брови и проявил на лице недоумение. Ечен неожиданно подумал о том, что в тот телепортирующий дворец не могут войти только лишь предки дьявола. Кто знает, может быть, Шишень Сюань Лин тем не менее смог войти и уже давно исследовал все внутри того дворца. Сердцебиение Ечена по-прежнему было спокойным, и он не торопясь продолжил говорить. Душа звезды Цзы Юнь сказала, то та таинственная жемчужина Цзы Юнь спрятана под землей того телепортирующего духовного дворца, и что потребуется применить особенные таинственные техники, чтобы расколоть запреты, расставленные 12 владыками звезд. Только тогда получится заполучить ту жемчужину. Душа звезды уже передала нам эти методы по расколке запрета. Услышав слова Ечена, сморщенные брови Шишиня Сюань Лина постепенно начали расслабляться. Если та таинственная жемчужина Цзы Юнь спрятана так глубоко, тогда вполне нормально, что он не смог ее найти. В те годы 12 владык звезд соорудили 6 храмов в разных местах, в которые не могут входить предки дьявола, включая храм Цзы Юнь и телепортирующий духовный дворец и остальные. Он уже проверил все 6 храмов, но Шишень Сюань Лин по-прежнему не смог найти того предмета Дао души звезды, и единственное, что было возможным, это то, что сказал Ечен, та таинственная жемчужина Цзы Юнь на самом деле спрятана очень глубоко. Однако, если мы войдем на участок земли впереди, то можем быть обнаружены предком дьявола. Душа звезды Цзы Юнь рассказала нам про того предка дьявола, который находится на границах Шишень, поэтому и сказала нам быть очень осторожными. На лице Ечена появилось немного тревоги. Предок дьявола на границах Шишень защищает это место, и как душа звезды спокойно сказала вам направляться вперед? С преспокойным видом спросил старик Сюань Лин. Мы тоже не могли понять, возможно, у души звезды есть еще другой план. Качая головой говорил Ечен и сделал вид, будто бы ничего не знает. Если есть предок дьявола на границах Шишень, который поблизости ходит дозорным, то как нам добыть таинственную жемчужину Цзы Юнь? Янь Хуан немного сморщил брови и спросил. Даже добраться до телепортирующего духовного дворца будет очень сложно. Несмотря на то, что я уже очень стар, однако я все же могу на некоторый период времени задержать того предка дьявола и подождать, пока вы войдете и добудете таинственную жемчужину Цзы Юнь. А после того, как мы активируем таинственную жемчужину Цзы Юнь, то сможем противостоять тому предку дьявола. Старик Сюань Лин немного подумал, потом сказал. Он опирался на палку, на его спине был горб, но этот на вид худой и старый старик обладал очень могущественной энергией в своем теле, ведь в конце концов он был культиватором на границах Шишень. Какой-либо человек не мог недооценивать одного культиватора на границах Шишень. Однако это очень опасное дело, а если старшие поколения Сюань Лин? Ечен был в нерешительности некоторый период времени, потом сказал эти слова. Ради звезды Цзы Юнь, если даже я и умру, то не буду сожалеть, воодушевленно сказал старик Сюань Лин, затем посмотрел в отдаленное место на телепортирующий духовный дворец и сказал: «Пойдемте». Глава 670. Телепортирующий духовный дворец. Старик Сюань Лин вышел впереди всех и начал расчищать дорогу, а толпа людей последовали позади Шишиня Сюань Лина. Ечен и Жо Юнь взглянули друг на друга и тоже последовали за ним. С помощью Шишиня Сюань Лина и 8 Чжань Хуани вероятность успеха достигнуть телепортирующего духовного дворца увеличилась намного. Как только они вступили на высокую гору впереди, Ечен сразу же ощутил, что словно в каком-то неизвестном углу была пара глаз, которые молча и пристально наблюдали за ними. Огромные рабы словно услышали какой-то призыв, бесшумно начали собираться в этом месте. В отдаленном месте уже можно было увидеть телепортирующий духовный дворец. Это был один очень величественный большой дворец, который вокруг был накрыт запретами, ослепляющими глаза, и человек не мог отчетливо разглядеть точные очертания всего дворца, а можно было только лишь смутно увидеть золотистую макушку и толстые каменные столбы. Этот дворец был очень величественным. Толпа людей с быстрой скоростью направились в сторону телепортирующего духовного дворца. Если получится войти внутрь телепортирующего духовного дворца, то не нужно будет беспокоиться о предке дьявола. Ведь, поблизости с телепортирующим духовным дворцом все было наполнено запретами, и у предков дьявола не было возможности туда заходить. В небе уже собралось несколько десятков огромных рабов на границах Чжаньхуан, и в итоге несколько огромных рабов, которые не со свистом пикировали вниз. Увидев толпу огромных рабов, которые пикировали вниз, старик Сюань Лин сразу же выпустил могущественную силу, затем поднял свою трость, чтобы смести тех огромных рабов. Бум, бум, бум. В небе взорвалось бесчисленное количество огромных рабов, после чего черная кровь, словно проливной дождь, падала с неба. Бум, бум. Среди огромных рабов на границах Чжаньхуан двое первыми приняли на себя удар, и были атакованы этой энергией из трости, после чего их тела сразу же взорвались и разлетелись в разные стороны. Ечен в душе вздыхал, ведь реальная сила культиватора на границах Шишень на самом деле была очень могущественной. То могущество и сила, которая образовалась, когда Шишень Сюньлин атаковал, невольно зародила на сердцах Яньхуана, Юаньхуана и остальных сильное чувство почтения. Это и есть существо на границах Шишень, и оно очень могущественное. Когда же и они смогут достигнуть такого рода изумительных границ? Однако, вспомнив свою степень слияния с душой звезды, они все невольно теряли надежду. Если степень слияния с душой звезды не достигает определенной степени, то пусть даже если будешь очень старательно культивировать, будет очень сложно прорваться на границы Шишень. В небе становилось все больше и больше огромных рабов, а от тела Шишеня Сюань Лина непрерывно исходила могущественная сила, и он, не останавливаясь, атаковал, на всем пути убивая огромных рабов. Бесчисленное количество огромных рабов взрывались, и можно сказать, кровь лилась рекой. Пусть даже если будет еще больше огромных рабов, все равно они не смогут остановить одного Шишеня Сюань Лина. Под защитой Шишеня Сюань Лина толпа людей уверенно приближалась к телепортирующему духовному дворцу. Именно в этот момент одна огромная тень начала накрывать небо, затем одно свирепое дьявольское лицо появилось внутри этой тени, которая смотрела свысока на всех людей внизу. «Сюань Лин, мы снова встретились, никак не ожидал, что ты еще осмелишься привести людей на смерть». Предок дьявола безумно смеялся, а его голос был хриплым и вообще не был приятным для слуха. Затем скоб за скобом ци на уровне Шишень начал, подавляя, опускаться вниз. Ечен, Жой Юнь и еще толпа Чжаньхуани сразу же проявили мучительное выражение лица. Ци на уровне Шишень готова была прямо-таки разорвать их тела на части. Шишень Сюань Лин яростно прокричал, затем его седые волосы взлетели, и скоб за скобом могущественный ци вырвался наружу, после чего Ечен и остальные сразу же почувствовали себя намного легче. «Моя звезда Цзы Юнь все еще не смирилась с твоей заносчивостью», — Шишень Сюань Лин яростно сказал, а его борода и усы дрожали. Затем неожиданно из его тела вырвалось бесчисленное количество жизненной силы. Бум, бум, бум. Предок дьявола и Шишень Сюань Лин непрерывно противостояли друг другу в небе, и эта ударная волна откидывала назад бесчисленное количество огромных рабов. «Я его задержу, быстрее уходите», — Шишень Сюань Лин мрачным голосом прокричал. Ечен и Жой Юнь взглянули друг на друга. «Уходим». Два человека полетели вперед, а оставшиеся восемь Чжаньхуани взглянули разок на Шишеня Сюань Лина, задумались на некоторый период времени, но потом тоже последовали за Еченом и Жой Юнь. В противостоянии двух Шишеней они ничем не могут помочь. «Хотите уйти? Это не так-то просто», — предок дьявола мрачно прокричал, а его кровавые глаза пристально смотрели на Ечена и остальных. Затем он сконцентрировал одну огромную руку и направил ее, чтобы схватить Ечена и остальных. «Твой противник, это я», — Шишень Сюань Лин яростно прокричал, поднял трость и направил ее на огромную руку предка дьявола, выпуская скоб могущественной силы. Бам! Огромная рука предка дьявола была разорвана, и он издал страшный крик от боли. «Я убью тебя!» Предок дьявола безумным лицом смотрел и яростно кричал. Ечен и остальные с быстрой скоростью летели в сторону телепортирующего духовного дворца, а в небе несколько огромных рабов на границах Чжаньхуан пикировали на них, после чего Яньхуан, Юаньхуан и остальные сразу же активировались уаньцы, чтобы им противостоять. Бум, бум, бум. Между двумя сторонами началась ожесточенная борьба. Ечен и Жо Юнь сейчас уже обладали реальной силой на границах Чжаньхуан 1-2 уровня сложности, и тоже помогали противостоять. Они с одной стороны сражались, а с другой стороны приближались к телепортирующему духовному дворцу. «Я прикрою тебя, а ты первый заходи внутрь телепортирующего духовного дворца», — мрачным голосом сказал Ечен, затем отбил одного огромного раба на границах Чжаньхуан 1 уровня сложности. И тела нескольких огромных рабов покрылись кровью. «Почему бы нам не призвать таинственную змею Цзэюнь?» Жо Юнь передала сообщение Ечену. «Еще не время». Ечен покачал головой и взглянул в отдаленное место, где сражался Ши Шэнь Сюань Лин и предок дьявола. Ечен мрачно прокричал, затем вокруг его тела образовалось много метательных ножей из Сюань Ци, и под его управлением метательные ножи из Сюань Ци один за другим вылетели вперед. Бах, бах, бах. После того, как те метательные ножи прокалывали тела огромных рабов, то сразу же взрывались, разрывав одного за другим огромного раба на мелкие частички. Скорость истребления огромных рабов Еченом была намного быстрее, чем у Юаньхуана, Яньхуана и остальных. Юаньхуан, Яньхуан изумленным взглядом посмотрели на Ечена. Ечен ведь только недавно был на границах Шэньсюан, они никак не ожидали, что за такой короткий период времени его реальная сила ничем не будет уступать их силе. По-видимому, Ечен на самом деле повстречался с душой звезды Цзэюнь. Только лишь у души звезды есть такого рода могущественные способности, смочь из одного Шэньсюана сделать одного Чжаньхуана, причем за такой короткий период времени. Ечен на всем пути защищал Жо Юнь и кровожадно сражался. Смотря на жестокое выражение глаз и решительное лицо Ечена, в сердце Жо Юнь неожиданно промелькнуло немного необыкновенное чувство. В эту минуту Ечен был словно бог смерти, и количество умерших от его рук огромных рабов было прямо-таки несметное количество, однако она, сражаясь плечом к плечу к Ечену, тем не менее чувствовала реалистичное чувство безопасности. Ечен на самом деле прикладывал все усилия, чтобы защитить ее, и у него не было ни капли эгоистичных желаний. С тех пор, как Жо Юнь из божественной орхидеи превратилась в человека и начала жить среди людей, то она заметила, что большая часть людей хотели поближе познакомиться с ней в заботе о личных интересах, включая Шэньхуана, Юйхуана, Цинхуана и остальных, однако Ечен словно вовсе не был похож на других людей. Возможно, это и есть причина, почему матушка выбрала Ечена. В такого рода мире, наполненном убийствами, проявлять такого рода моральные качества – это бесценно. Ечен с решительным выражением лица снова и снова атаковал и убивал одного за другим огромного раба, ведя Жо Юнь в сторону телепортирующего духовного дворца. Именно в этот момент один огромный раб на границах Чжаньхуан неожиданно пикировал вниз. Его лапы были наполнены острыми шипами и длинными когтями, которыми он свирепо ударил посередине груди Ечена, и грудь Ечена сразу же разорвалась, а кровь начала разлетаться в разные стороны. «Умри!» Ечен громко прокричал, два его глаза были багряно-красными, и он, не придавая значения ранению на теле, активировал три метательных ножа из Сюань Ци, затем пу, пу, пу, вонзил их в тело того огромного раба на границах Чжаньхуан. Бах, бах, бах. Метательные ножи из Сюань Ци взорвались внутри тела того огромного раба, и тело того огромного раба вмиг разорвалось на много мелких частей. Ликвидировав одного огромного раба на границах Чжаньхуан, Ечен неожиданно ощутил, что перед глазами все темнеет. Очевидно, острые когти того огромного раба были высоко токсичны. «Уходим». Жо Юнь увидела, что рана в середине груди Ечена начала становиться фиолетовым цветом, то изменилась в лице, и сразу же, поддерживая Ечена, стремительно полетела вперед в сторону телепортирующего духовного дворца. 8 Чжаньхуаней вокруг защищали Жо Юнь и Ечена, и у каждого из них глаза были кровожадно-красными, и они обоими руками непрерывно убивали бесчисленное количество огромных рабов на границах Чжаньхуан. Сау, сау, сау. Пройдя через кровавое сражение, 10 силуэтов наконец вошли внутрь телепортирующего духовного дворца. Те огромные рабы издавали звонкий крик, который резал слух, и ни на что, невзирая, пикировали вниз, пу, пу, пу. ударялись об запрет вокруг телепортирующего духовного дворца. Цзы, цзы. По их телам проходил электрический ток, после чего их тела сразу же взрывались, и плоть, и кровь разлетались в разные стороны. Эти запреты обладали очень могущественной отталкивающей силой, поэтому, когда огромные рабы соприкасались с ними, то их тела сразу же взрывались. Оставшиеся огромные рабы покружили вокруг телепортирующего духовного дворца некоторый период времени, и могли только лишь беспомощно отступить. Внутри телепортирующего духовного дворца, этот дворец был очень просторным, купол у него был высоким, и он занимал территорию окружностью в несколько тысяч метров. Здесь возвышались одна за другой огромные колонны, а в середине большого зала была расставлена одна за другой телепортирующая формация, где смутно ощущалось немного пространственно-временной силы. Толпа людей стояли внутри большого зала, и смутно могли ощутить ту оживленность, которая была в те годы, тот непрерывный поток людей, однако сейчас эти телепортирующие формации были испорчены, и были наполнены следами от трещин, были даже некоторые, которые больше не могли вращаться. Ячен сел, поджав ноги на землю, и усердно восстанавливал ранения на теле. Яд, который находился в его теле, уже полностью охватил его, в результате чего все тело стало зелено-фиолетовым. Если бы это был другой человек, то, пожалуй, уже давно был на грани смерти, и без помощи других людей его не получилось бы спасти. Однако у Сюань Ци Ячена было особенное применение – очищать токсичность, поэтому, скорее всего, немного посидев, поджав ноги, он сможет восстановить ранение. Неизвестно, как там Шишень Сюань Лин. Янь Хуан смотрел за пределы запрета вокруг телепортирующего духовного дворца и говорил немного с беспокойством. «Барышня Жо Юнь, нам нужно скорее найти таинственную жемчужину Цзэ Юнь, а потом пойти и спасти Шишеня Сюань Лина». Юань Хуан немного сморщил лоб и в спешке сказал. Жо Юнь смотрела на сидящего, поджав ноги, Ячена, и не знала, о чем же думал Ячен. Она была в нерешительности некоторый период времени, потом покачала головой и сказала Юань Хуану, Янь Хуану и остальным. «Для начала мы восстановим телепортирующую дорогу на звезду Тянь Юань». «Восстановим телепортирующую дорогу? Неужели мы не будем раскалывать запрет и искать таинственную жемчужину Цзэ Юнь?» Восемь Чжань Хуани не могли понять и обсуждали между собой. «Барышня Жо Юнь, Шишень Сюань Лин все еще снаружи и сейчас сражается в кровавом бою», — в спешке сказал Янь Хуан. Шишень Сюань Лин уже был очень старым и вообще не мог быть достойным соперником для предка дьявола, и если он еще немного продолжит сражение, то скорее всего Шишень Сюань Лин умрет от рук предка дьявола. «Почему барышня Жо Юнь не хочет идти искать таинственную жемчужину Цзэ Юнь, а для начала хочет восстановить телепортирующую дорогу на звезду Тянь Юань?» Янь Хуан, Юань Хуан и остальные снова все обдумали, и потом поняли, что здесь вовсе нет никакой таинственной жемчужины Цзэ Юнь. Ячен всего лишь нашел один предлог, чтобы Шишень Сюань Лин прикрыл их, и они смогли войти внутрь телепортирующего духовного дворца. Выражение лиц Янь Хуана и остальных стало мрачным. «Это подло. Шишень Сюань Лин, невзирая на опасность, захотел спасти вас, а вы тем не менее ради того, чтобы убежать со звезды Цзэ Юнь, использовали его, как прикрытие от предка дьявола. Неужели вас не мучают угрызения совести?» Янь Хуан готов был взорваться от ярости, и после того, как он все понял, указывал пальцем на Жо Юнь и Ячена и со злостью говорил: «Мы несомненно не пойдем на такого рода подлое дело, господа Чжань Хуани, пойдемте со мной, вместе спасем Шишеня Сюань Лина. Если они хотят вернуться на звезду Тянь Юань, то позволим им вернуться», — рассерженным тоном речи сказал Юань Хуан. Восемь Чжань Хуани возмущенно, все собрались выходить наружу. Глава 671. У каждого человека свои устремления. «Господа Чжань Хуани, все же послушайте объяснение Жо Юнь». Жо Юнь не находила себе места, и останавливая Янь Хуана и остальных, говорила: «Что еще ты хочешь сказать? Вы хоть знаете, что Шишень Сюань Лин может из-за вас умереть? Если Шишень Сюань Лин умрет, то звезда Цзэ Юнь сразу же попадет в руки врага. Вы хоть знаете, насколько серьезные могут быть у этого последствия?» Янь Хуан оттолкнул Жо Юнь и мрачным голосом сказал: «Именно в тот момент, когда Жо Юнь и восемь Чжань Хуани спорили, черно-фиолетовый яд на теле Ячена медленно отступал, и он, немного шатаясь, встал на ноги. Выражение лица Ячена было спокойным, и он заговорил: «Пусть даже если Шишень Сюань Лин умрет, звезда Цзэ Юнь все равно не окажется в руках врага, ведь на звезде Цзыюнь существуют еще несколько существ на границах Шишень, и они являются настоящими защитниками звезды Цзыюнь. Янь Хуан и остальные сморщили брови и недоумевая смотрели на Ечина. Что значит эти слова Ечина? Мы с Жуюнь встречались с душой звезды, и все, что мы делаем, тоже является планом души звезды. Господа все же хотят продолжать верить Шишеню Сюаньлину, или все же поверят душе звезды? Ечен равнодушно смотрел на Янь Хуана и остальных и говорил. Янь Хуан и остальные молчали, и не говорили ни слова, а задумались на некоторый период времени. Неужели Ечен ставит под сомнение Шишеня Сюаньлина? Однако они вспомнили то, что Шишень Сюаньлин был пожилым человеком, заслуживающим уважения, и на звезде Цзыюнь у него был очень высокий авторитет, он вообще не делал никаких подозрительных дел. Именно в тот момент, когда толпа спорила между собой, у входа в телепортирующий духовный дворец, внутрь запрета вошел один горбатый силуэт, он опирался на палку, а тело его немного дрожало, и он медленно шел в сторону Ечина и остальных. На его теле в любом месте были царапины, и все тело было насквозь пропитано кровью. «Шишень Сюаньлин, с вами все в порядке?» Янь Хуан и остальные увидели, что Шишень Сюаньлин спокойно вошел, все сразу же проявили воодушевленное выражение лица, однако те слова, которые только что сказал Ечина, вызвали на их сердце небольшое недоумение, поэтому они сразу же не вышли его встречать. «Ну как, вы нашли таинственную жемчужину Цзыюнь?» Шишень Сюаньлин осмотрел толпу людей и медленно шел, но тем не менее не ответил на вопрос Янь Хуана и остальных. «Здесь вовсе нет таинственной жемчужины Цзыюнь». Ечен смотрел на Шишеня Сюаньлина и равнодушно говорил. «МХМ, я догадался». Шишень Сюаньлин немного кивнул головой, затем спокойным выражением глаз посмотрел на Ечена и сказал. «Когда вы все вошли внутри телепортирующего духовного дворца, я неожиданно все понял, никак не ожидал, что буду обманут тобой». Янь Хуан, Юань Хуан и остальные обменялись растерянными взглядами, ведь из слов Шишеня Сюаньлина они услышали немного другое стремление, поэтому сразу же предприняли меры предосторожности и настороженно смотрели на Шишеня Сюаньлина. «Мне следует продолжать называть тебя Шишень Сюаньлин, или все же называть тебя предок дьявола?» Ечен яростными глазами пристально смотрел на Шишеня Сюаньлина и не спеша спрашивал. «Раз уж дело дошло до этого момента, тогда ничто не мешает его разоблачить». Шишень Сюаньлин покачал головой и сказал. «Я вовсе не предок дьявола, а человек». Ечен был невозмутим. «Если Шишень Сюаньлин не предок дьявола, тогда что в конце концов является его целью? Ваш уровень слишком низкий, и даже если я буду с вами об этом говорить, вы все равно не поймете». Шишень Сюаньлин вздыхал и качал головой, затем продолжил. «Все, что я делаю, это вовсе не ради собственных интересов, а ради Да между небом и землей, ради всего человеческого рода. Почему люди несомненно должны быть защитниками души звезды, превращаясь в ее рабов? Я уже прожил более 6000 лет, и уже давно все разглядел, нужно только лишь убить душу звезды, тогда человеческий род сможет стать истинно всемогущим. Убить душу звезды, тогда что будет опорой для человеческого рода?» Брови Ечина приподнялись, и он сказал. «Более того, разве душа звезды Цзыюнь сделала какое-то дело, чтобы быть виновной перед Шишенем Сюаньлином? Только лишь поглотив душу звезды, человеческий род сможет избавиться от человеческого тела и стать существом второго рода. Слабые люди не имеют никакого перспективного будущего в этом безграничном космосе, и люди могут только лишь благодаря милостыне других влачить свое жалкое существование». Ечен нахмурил брови и сказал Шишеню Сюаньлину. «Уничтожив душу звезды приведет к тому, что это поглотит наши жизни, и мы останемся без опоры, и все это только лишь ради того, чтобы стать могущественнее. Неужели это и есть Дао между небом и землей, о котором говорит Шишень Сюаньлин?» Янь Хуан, Юань Хуан и остальные взглянули друг на друга, и все были согласны со словами Ечина. Они не могли на добро отвечать злом, иначе разве они будут отличаться от диких животных? «Я говорил, вы не сможете понять». Шишень Сюаньлин качал головой и словно уже давно предполагал реакцию Ечина и остальных, затем сказал. «В этом безграничном космосе душа звезды – это самое старое существо, и они создали очень много видов. Также уже очень много видов вырвались из-под контроля души звезды и стали могущественными существами второго рода. Если наш человеческий род все еще будет придерживаться той самой нравственности, о которой говорят, то просто остановится в развитии, и рано или поздно будет так же, как души звезд, постепенно придет в упадок, а затем исчезнет из этого мира. Если Ши Шэнь Сюань Лин так думает, то просим прощения, мы не можем согласиться. С серьезным выражением лица говорил Е Чен. Он наконец смог понять цель Ши Шэнь Сюань Лина. Вы тоже так же думаете? Ши Шэнь Сюань Лин посмотрел на Янь Хуана и остальных и сказал: «Нужно только лишь, чтобы вы последовали за мной, тогда мы сможем вырваться из оков души звезды и стать существами могущественнее предков дьявола». Янь Хуан и остальные тем не менее решительно покачали головой. Они смотрели на Ши Шэнь Сюань Лина, и на их лице появилось разочарование. До этого они всегда считали Ши Шэнь Сюань Лина уважаемым пожилым человеком и никак не ожидали, что в голове Ши Шэнь Сюань Лина неожиданно были такого рода мысли. Раз уж так, тогда оставим это. Ши Шэнь Сюань Лин долгое время наблюдал за Янь Хуаном и остальными. Он уже был хорошо знаком с их характерами, и увидев их выбор, вообще не был удивлен. Он повернул голову, бездонным взглядом посмотрел на Ечина и сказал: «Я немного не могу понять, с каких пор ты начал принимать меры предосторожности по отношению ко мне. С тех пор, как Ши Шэнь Сюань Лин отвел меня в храм Цзэюнь». Ечен немного улыбнулся и сказал: «Тот амулет Ши Шэнь на храме Цзэюнь. Тогда я долго думал, что же в конце концов означает этот амулет. Потом я понял, тот амулет Ши Шэнь был создан 12 владыками звезд, специально для того, чтобы защитить от людей с коварными мыслями. Ши Шэнь Сюань Лин в сердце имел коварные мысли, поэтому и не мог войти внутрь. Хм». Ши Шэнь Сюань Лин слегка хмыкнул. Он пренебрежительно относился к 12 владыкам звезды, ведь на его взгляд, все те люди, которые со всем сердцем готовы были служить душе звезды, все по доброй воле отдавались в рабство. Когда я вошел внутрь храма Цзэюнь, то помимо небесных сетей Цзэюнь, также добыл таинственную жемчужину Цзэюнь. Ечен продолжил говорить: «Я заметил, что те небесные сети Цзэюнь вовсе не являются предметом дара души звезды, и небесные сети Цзэюнь очевидно были тайной среди 12 владык звезды, но настоящим предметом дара души звезды была та таинственная жемчужина Цзэюнь. Когда я вышел, то Ши Шэнь Сюань Лин очевидно тоже смог разглядеть, что небесные сети Цзэюнь не были предметом дара души звезды. Однако в тот момент ты все же сказал мне ложь. Никак не ожидал, что ты такой проницательный, и неожиданно сможешь увидеть, что небесные сети Цзэюнь вовсе не являются предметом дара души звезды. Я все же полагал, что один человек, только что прорвавшийся на границе Шэнь Сюань, не знает разницы между простым предметом дара и предметом дара души звезды». Выражение лица Ши Шэнь Сюань Лина было спокойным. Он говорил, смотря на Ечина: «Вовремя не проверив, я неожиданно попался на твои планы. Человек, который задумал недоброе, как бы хорошо все это не скрывал, в итоге все равно проявит это», — спокойно говорил Ечен. Янь Хуан и Юань Хуан не находили слов. Оказывается, Ечен еще тогда уже заподозрил что-то неладное. Неудивительно, что, когда он уходил, сказал им быть более осмотрительными. Они на самом деле ошиблись в Ши Шэнь Сюань Лине. Если мои данные верны, то Ши Шэнь Сюань Лин хоть и не стал предком дьявола, однако, пожалуй, уже имеет связь с предками дьявола, иначе Ши Шэнь Сюань Лин уже был бы убит снаружи, не имея никакой возможности войти внутрь телепортирующего духовного дворца. Ечен до глубины души взглянул на Ши Шэнь Сюань Лина и сказал. Жо Юнь взглянула на Ечена, и она наконец поняла, почему Ечен все это время медлил и не выпускал таинственную змею Цзэюнь. Если бы в тот момент они бы выпустили таинственную змею Цзэюнь, то Ши Шэнь Сюань Лин сразу же смог понять, что был обманут Еченом. Тогда он объединился бы с предком дьявола, и два Ши Шэня атаковали бы со всех сторон таинственную змею Цзэюнь. В такого рода ситуации таинственная змея Цзэюнь вообще не имела бы возможности выиграть. Если бы предок дьявола приложил все усилия, то Ечен и остальные могли даже не мечтать, чтобы войти в телепортирующий духовный дворец. Однако Ечен обманул Ши Шэня Сюань Лина, сказав, что таинственная жемчужина Цзэюнь спрятана внутри телепортирующего духовного дворца, поэтому предок дьявола и отпустил их, позволив всем им войти внутрь дворца. Только лишь когда Ечен и остальные вошли внутрь телепортирующего духовного дворца, Ши Шэнь Сюань Лин только все осознал. Ши Шэнь Сюань Лин спокойно смотрел на Ечена и остальных и сказал: «Возможно, вы считаете меня чудовищным злодеем, однако я скажу вам, что я все это делаю вовсе не ради личных интересов, а ради благополучия всего человеческого рода, ради всех родов. В такой ситуации любой человек был бы готов пожертвовать своей жизнью. Я Сюань Лин тоже не исключение. Хоть вы и вошли внутрь телепортирующего духовного дворца, однако вы считаете, что можете спокойно покинуть звезду Цзы Юнь. Неважно, что Шишень Сюань Лин делал все это, не преследуя собственные интересы, а вот важным было то, что он уже вступил в заговор с предками дьявола, и у Шишеня Сюань Лина теперь не только нет возможности побороться за благополучие человеческого рода, а наоборот он поспособствует их исчезновению. Шишень Сюань Лин, ты такой глупый, ты вступил в заговор с предком дьявола, это все равно что разговаривать с тигром о том, как забрать его шкуру, ты считаешь предок дьявола позволит, чтобы ты достиг желаемого. Янь Хуан говорил с лютой ненавистью. Шишень Сюань Лин оставался равнодушным, и снова вздохнул, и сказал, «Вы не поймете, предки дьявола вовсе не такие злобные существа, как вы себе представляете, вы просто не знаете их. По отношению к ним у вас страх, поэтому и зарождаются эти неправильные понимания». Ечен в душе нахмурил брови и думал, «Неизвестно, какого рода кипятком предки дьявола облили Шишеня Сюань Лина, ведь предки дьявола поглощают души звезд ради пропитания, и убивали бесчисленное количество людей». Однако Шишень Сюань Лин тем не менее говорит такие слова про предков дьявола. Ечен вовсе не был похож на большую часть людей этого мира, которые смотрели на душу звезды, как на Бога, и жертвовали жизнью, чтобы спасти душу звезды. Ечен верил только тому, что видел собственными глазами. Согласно тому, что он знал, душа звезды Тянь Юань и душа звезды Цзы Юнь можно считать были неплохими. Они вовсе не доводили свой контроль над людьми и другими родами до крайности. К тому же, между человеческим родом и душой звезды существует связь. Душа звезды создала людей и служит для них опорой, и люди благодаря душе звезды могут культивировать и становиться сильнее, а после того, как они становятся могущественным, то могут противостоять предкам дьявола и защищать душу звезды и свой собственный дом. Все, что делал Ечен, вовсе не было только лишь ради души звезды, также он все делал ради себя и всех своих соплеменников. Во всяком случае вы люди без будущего не сможете меня понять. Во что бы то ни стало я несомненно не позволю вам покинуть звезду Цзы Юнь. Шишень Сюань Лин сказал, а в его глазах промелькнул холодный блеск. Он смотрел на Ечена и остальных и говорил, если вы будете упрямо придерживаться своего мнения, тогда все, что вам останется, это умереть здесь. Глава 672. Проиграли. Янь Хуан, Юань Хуан и остальные стояли с серьезным выражением лица, и молча вращались юаньцы, готовясь в любой момент начать сражение с Шишень Сюань Лином. Однако, хоть Ечина и остальных в общем было 10 Шань Хуани, но они по-прежнему не могли быть достойными соперниками для одного культиватора на границах Шишень. В конце концов среди этой толпы Чжань Хуани максимальное культивирование было всего лишь на границах Чжань Хуан 5 уровня сложности, и если было бы несколько Чжань Хуани 10 уровня сложности, то возможно у них еще был бы небольшой шанс, однако сейчас у них не было ни меньшего шанса выиграть. Раз уж мы прибыли сюда, то разве могли хоть немного не подготовиться? Не спеша говорил Ечен, затем равнодушно улыбнулся и сказал, «Таинственная змея Цзы Юнь, выходи!» Тут же раздался звук Сау, и таинственная жемчужина вылетела вперед, а из нее вышла огромная змея, которая скрутилась перед Еченом и остальными. Ее огненно-красный язык издавал звуки ТС, ТС, а два глаза, словно два медных колокольчика, наполненные угрозой, пристально смотрели на Шишень Сюань Лина. Таинственная змея Цзы Юнь, Шишень Сюань Лин немного обомлел, он смотрел на таинственную змею Цзы Юнь, и глубоко вдохнул. Живя так долго на звезде Цзы Юнь, он все же немного знал про таинственную змею Цзы Юнь. У таинственной змеи Цзы Юнь жизнь была очень долгой, и уже очень давно она стала существом на границах Шишень. Два могущественных скопоцы на границах Шишень противостояли друг другу, и во всем зале было так тихо, и было лишь слышно звуки, которые издавала таинственная змея Цзы Юнь, ТС, ТС. Обстановка была накаленной. Они стояли напротив друг друга, и было очевидно видно, что Шишень Сюань Лин немного уступал в силе, ведь в конце концов он был одним очень пожилым человеком, который прожил несколько тысяч лет, а таинственная змея Цзы Юнь, несмотря на то, что прожила в несколько раз больше и Шишеня Сюань Лина, однако относительно диких зверей, она все же достигла совершеннолетнего возраста. Я признаю, на этот раз я на самом деле потерпел поражение». Ши Шэнь Сюаньлин смотрел на Ечина, а его выражение лица было жестоким. Янь Хуан, Юань Хуан и остальные, принимая меры предосторожности, начали направляться в сторону телепортирующей формации на звезду Тянь Юань. «Ши Шэнь Сюаньлин, все твои коварные замыслы по отношению к душе звезды в итоге потерпят неудачу. С твоим положением, Ши Шэнь, тебе всего лишь нужно повернуть голову, и я верю, что душа звезды по-прежнему согласится тебя принять». Ечен смотрел на Ши Шэнь Сюаньлина и говорил. Ши Шэнь Сюаньлин взглянул разок на Ечена и Жо Юнь, и со вздохом сказал. «На этот раз я на самом деле проиграл, и мне больше нечего сказать. Вы вдвоем обладаете степенью слияния с душой звезды равной нулю, и ваши тела немного особенные. Я хочу вас предупредить, чтобы вы были более осторожными и не попались в ловушку души звезды». После того, как он закончил говорить, Ши Шэнь Сюаньлин повернулся и направился идти в сторону выхода из телепортирующего духовного дворца. Ши Шэнь Сюаньлин понимал, что пусть даже если он сразится с таинственной змеей Цзы Юнь, все равно у этого не будет никакого результата. Смотря на уходящий силуэт Ши Шэня Сюаньлина, Ечен и Жо Юнь задумались, что же могла значить последняя фраза Ши Шэня Сюаньлина, что он называет «ловушка души звезды». Ечен молчал долгий период времени и думал, что возможно Ши Шэнь Сюаньлин что-то заметил, только поэтому и решил предать душу звезды. Однако, будучи человеком, если жизнь не будет взаимосвязана с душой звезды, тогда можно остаться без опоры. К тому же человеческий род и душа звезды имеют одного общего врага, и это предок дьявола. Если люди и душа звезды не будут взаимно полагаться друг на друга, тогда им останется только ждать, как их уничтожат с лица земли. Ши Шэнь Сюаньлин вышел из телепортирующего духовного дворца. Смотря на уходящий силуэт Ши Шэня Сюаньлина, Янь Хуан, Юань Хуан все были очень расстроены. Изначально они считали Ши Шэня Сюаньлина очень уважаемым человеком, но, к сожалению, оказалось, что он встал на неправильный путь. Толпа людей собрались перед телепортирующей формацией и изучали ее некоторый период времени. К счастью, на телепортирующей формации на звезду Тянь Юань были несерьезные повреждения, и после их восстановления, телепортирующую формацию в итоге можно было снова использовать. «Пойдемте». Ечен взглянул разок на Янь Хуана, Юань Хуана и остальных и сказал, а потом снова посмотрел на таинственную змею Цзы Юнь и сказал, «Все же попрошу тебя остаться и защищать телепортирующую формацию, иначе если Ши Шэнь Сюаньлин вернется и разломает телепортирующую формацию, тогда у нас не будет возможности вернуться». Таинственная змея Цзы Юнь словно все поняла, немного кивнула головой. Таинственная змея Цзы Юнь была проницательна и знала, что ей будет необходимо остаться здесь и охранять телепортирующую формацию. Янь Хуан, Юань Хуан и толпа Чжань Хуани один за другим вступали внутрь телепортирующей формации, после чего в небо возвышались ослепляющие глаза столбы света, затем вся толпа исчезла внутри телепортирующей формации. Эта телепортирующая формация могла уклоняться от пространственно-временных узорчатых путей снаружи звезды Цзы Юнь и напрямую вела на звезду Тянь Юань, поэтому и была полностью безопасной. Звезда Тянь Юань, дворец Чжань Хуани. 10 дней прошли в мгновение ока, и почти все Чжань Хуани собрались внутри дворца Чжань Хуани. На этот раз спор между судом Да и кланом Е стал почти для всех Чжань Хуани темой, которая оказалась в центре внимания. Лонг Ди сидел на главном месте, а рядом с ним сидел Шэнь Хуан и остальные, а что касается клана Е, то по правилам они сидели в углу дворца Чжань Хуани, а в их главе был Ечен. Более 100 Чжань Хуани сидели на земле, и все они обсуждали между собой, кто же в конце концов на этот раз сможет улыбнуться последним. Подряд несколько Чжань Хуани начали голосовать. Все Чжань Хуани клана Е, конечно же, поддержали свой клан, и помимо этого было еще несколько Чжань Хуани, которые решительно стояли на стороне клана Е. В скором времени клан Е уже собрал 65 голосов. А что касается Суда Дао, Шэнь Хуана и остальных нескольких Чжань Хуани, которые решительно стояли на стороне Суда Дао, то они с легкостью набрали 86 голосов. Оставшиеся Чжань Хуани пока что заняли выжидательную позицию. По-видимому, Суд Дао несомненно доминирует, и если Мин Хуан и еще несколько Чжань Хуани Суда Дао проголосуют, то у них будет еще 25 голосов, и таким образом у Суда Дао уже будет более 100 голосов. По-видимому, сейчас клану Е сотрясти суд Дао, пока будет немного сложно. Оставшиеся чжаньхуани шепотом обсуждали между собой. Сейчас, если собрать голоса всех чжаньхуани на материке Тяньюань, то это составит 332 голоса, 1/3 часть из них занимают нейтральную позицию, поэтому если у суда Дао количество голосов достигнет более 100, у клана Е останется очень маленькая надежда на победу. Большая часть чжаньхуани, которые придерживались нейтральной позиции, скорее всего отдадут голоса суду Дао, потому что влияние суда Дао было очень большим, и у каждого большого военного отдела были очень тесные отношения с судом Дао. Именно в тот момент, когда все думали, что у клана Е не осталось надежды, раздался один голос. Минхуан и еще несколько чжаньхуани отдали свои голоса клану Е. Как такое могло произойти? Минхуан всегда втайную боролся за место главы суда Дао, а на этот раз, видимо, решил выставить это на показ. Недавно Минхуан встречался с душой предмета меча Минхуана из его рода, и скорее всего это и придало ему уверенности в борьбе за место главы суда Дао. Количество голосов клана Е за один раз выросло до 90, и они сразу же подавили суд Дао. Изначально все люди полагали, что суд Дао несомненно сможет с легкостью подавить клан Е, однако сейчас Минхуан с несколькими чжаньхуанами неожиданно отдал часть голосов противнику, и такого рода обстоятельства на самом деле стали непредсказуемыми. Шэньхуан мрачным взглядом посмотрел вдаль, на спокойно сидящего, поджав ноги Минхуана, и его выражение лица стало не очень хорошим. Минхуан уже так много лет был подавленным, и несмотря на то, что до этого он делал маленькие пакости, однако никогда не проявлял их так открыто, а сейчас в конце концов взял с собой несколько подчиненных чжаньхуани и перешел на сторону врага. Это на самом деле нельзя терпеть. Для него это было очень большим оскорблением. У Сяи Мэйяр степень слияния с душой звезды превышает 70, и в возрасте 6-7 лет они уже вот-вот готовы прорваться на границы чжаньхуан. Шэньхуан просто не мог позволить передать такого рода удивительные таланты клану Е. Сяи Мэйяр, это будущая надежда суда Дао. Хотите выиграть меня? Вы что думаете, что это будет так просто? Шэньхуан равнодушно хмыкнул, затем дал знак глазами, и его подчиненные снова сделали несколько движений. Третий в ранге Лэйхуан отдал свои голоса суду Дао. Кто-то тихим голосом сказал: 106 голосов. Суд Дао снова превосходит клан Е. Род Му тоже проголосовали. Они неожиданно отдали 16 голосов клану Е. Кто-то очень взволнованно сказал: род Му всегда занимал нейтральную позицию, почему на этот раз они поддержали клан Е? Я слышал, что Сюаньхуан сблизилась с кланом Е и поспособствовала организации сотрудничества с кланом Е. Один знающий человек шепотом говорил: клан Е тоже получили 106 голосов. У обоих сторон по очереди увеличивалось число голосов, отчего у толпы людей сердце невольно замирало от волнения. На этот раз изменение количества голосов на самом деле немного пугало людей, ведь никто никак не ожидал, что суд Дао и клан Е запаслись запасными козырями. После того, как Лэйхуан и род Му проголосовали, то остальные чжаньхуани, которые придерживались нейтральной позиции, тоже начали голосовать. Число голосов с двух сторон увеличивалось и уменьшалось, и разница в голосах всегда была очень маленькой. Чжаньхуани всего материка Тяньюань в общем могли отдать только лишь 332 голоса. После нескольких кругов голосования у клана Е число голосов составило 124, а суда Дао 125 голосов, осталось только лишь 83 голоса, которые не были отданы ничьей стороне. Эти числа уже очень сильно пугали толпу чжаньхуани. Изначально они предполагали, что у клана Е не будет возможности противостоять суду Дао, и что суд Дао несомненно сможет легко подавить клан Е в количестве голосов, однако все получилось так, как никто себе даже не мог вообразить. После того, как уже было отдано более 200 голосов, клан Е по-прежнему вплотную следовали за судом Дао в количестве голосов, и их разделял всего лишь один голос, поэтому до настоящего момента было очень сложно предсказать результат голосования. Они первый раз начали по-новому смотреть на клан Е, на этот недавно появившийся, но подающий большие надежды клан. Клан Е за такой короткий период времени неожиданно смогли перетянуть на свою сторону такое большое количество чжаньхуани, поддерживающие их, и среди них даже есть Минхуан, род Му и такого рода существа наивысшего класса. К тому же среди чжаньхуани, придерживающихся нейтральной позиции, тоже есть примерно половина, которые тоже поддерживают клан Е, поэтому сейчас уже никто не имеет права пренебрегать влиянием клана Е. Выражение лица Шэнь Хуана было невозмутимым, словно вода, и эти результаты голосования по-прежнему не создавали на его лице хоть капли волнения, однако на самом деле он был очень недоволен результатом этого голосования. Суд Дао уже так много лет управляет материком Тянь Юань, но неожиданно с одним недавно появившимся кланом играет почти в ничью. Его авторитет не мог вынести такого позора. Внутри дворца Чжань Хуань и на другом конце большого зала, Ечен неожиданно ощутил небольшое беспокойство на сердце, однако по-прежнему невозмутимо сидел, поджав ноги. Голосование продолжалось, и еще несколько человек непрерывно отдали свои голоса, не за Суд Дао, и не за клан Е. Вслед за этим количество голосов оставалось все меньше и меньше, и все люди начинали еще больше нервничать. Уже вот-вот должны выйти результаты, Суд Дао или клан Е, кто же в конце концов сможет выиграть. Смотря на конец голосования, который уже вот-вот наступит, уже не было необходимости скрывать свои запасные ходы, поэтому Шэнь Хуан немного кивнул головой, и несколько Чжань Хуаней, подчиняющиеся Суду Дао, проголосовали за него. Количество голосов Суда Дао за раз неожиданно выросло до 164, а за клан Е также непрерывно было отдано несколько голосов, и общее число голосов составило 149, помимо этого уже было 10 Чжань Хуаней, которые отказались голосовать. Если прибавить тех, кто отказался, то уже было отдано 323 голоса, значит осталось всего лишь 9 голосов, которые не были отданы никакой стороне, но пусть даже если все эти голоса будут отданы клану Е, клан Е все равно не сможет победить, потому что разница между кланом Е и судом Дао уже достигала в более 15 голосов. Высокопоставленный Лонг Ди, итог голосования уже очевиден, и раз уж все так сложилось, тогда Сяи, Мэйяр, Емая и остальные все же продолжат оставаться в моем суде Дао. Шэнь Хуан свободно встал, сложил руки в знак почтения и говорил Лонг Ди, затем повернул голову, посмотрел на Ечина и остальных и сказал: «Клан Е, по этому поводу у вас есть возражения?» Глава 673. Шантажировать Лонг Ди. Лэй Хуан и остальные невольно вздохнули, ведь та поддержка, которую получил клан Е, совсем немного отставала от суда Дао. Если бы клан Е много лет управлял бы на материке Тянь Юань, то они несомненно смогли бы превзойти суд Дао, однако на этот раз на самом деле проиграли. Толпа людей клана Е в душе не хотели с этим мириться, ведь Сяи, Мэйяр, Емая и остальные очевидно были людьми клана Е, но тем не менее Шэнь Хуан использовал подлые методы и стер их память. Они очень хотели вернуть Сяи, Мэйяр и остальных домой, однако сейчас у них не было возможности это сделать. Вспомнив Сяи и Мэйяр, этих двух бедных детей, толпа людей клана Е с лютой ненавистью смотрели на Шэнь Хуана. Лонг Ди сидел прямо на главном месте и спокойно за всем этим наблюдал. Раз уж результат голосования уже был ясен, тогда он тоже уже ничего не мог сказать. Только лишь люди клана Е смотрели на Шэнь Хуана взглядом, наполненным ненавистью, словно хотели его поглотить, и если так будет продолжаться дальше, то приведет к очень плохим последствиям. Пожалуй, конфликт клана Е и суда Дао никогда не закончится. Лонг Ди сморщил брови, ведь в этом деле в действительности Шэнь Хуан поступил неправильно. У клана Е были очень глубокие чувства по отношению к Сяи и Мэйяр, а Шэнь Хуан тем не менее хотел отобрать их у клана Е. Это было словно отнять детей и жену, и вызывало глубокую ненависть. Неудивительно, что люди клана Е с такой враждой смотрели на Шэнь Хуана. Лонг Ди начал невольно сожалеть о своем принятом решении, ведь полагаясь только лишь на влияние Чжань Хуаней, клан Е несомненно не сможет победить суд Дао. В конце концов суд Дао уже так много лет контролирует материк Тянь Юань и является спасательным тросом для большого количества людей, а клан Е был всего лишь недавно появившимся кланом. Ечен, вам не нужно горячиться, ведь что касается Сяи и Мэйяр, то я подумаю о другом способе. Лонг Ди говорил, утешая Ечена. Во всяком случае, для начала нужно будет успокоить людей клана Е, и только потом говорить. Ечен прижал губы и сильно сжал кулаки, что на руках выпирали вены. Несмотря на то, что Лонг Ди так говорил, однако Ечен понимал, что он всего лишь успокаивает клан Е, только и всего. Если бы клан Е был достаточно могущественен, то разве Шэнь Хуан вел бы себя так заносчиво? Ечен неожиданно что-то ощутил, и на его лице появилась радость. Он резко встал и громко прокричал: «Подождите, подождите, голосование еще не закончилось». Внутри зала дворца Чжаньхуани и толпа Чжаньхуани уже видели, что результаты голосования были очевидны, поэтому встали и уже планировали уходить из зала, однако голос Ечина снова привлек их внимание. Результат уже определен, и что еще ты хочешь сказать? Неужели ты хочешь опровергнуть решение такого большого количества Чжаньхуани? Это не материк Дундалу, и раз уж ты прибыл на материк Тяньюань, то будь добр соблюдать законы материка Тяньюань. Шэньхуан мрачно хмыкнул и строгим голосом сказал. Один за другим Чжаньхуани начали между собой обсуждать. Что бы сейчас ни говорил Ечен, все уже было бесполезно, ведь в конце концов результаты голосования были очевидны, а на материке Тяньюань все решения, принятые дворцом Чжаньхуани, еще никогда не опровергались, и, если Ечен захочет нарушить эти законы, то несомненно бросит вызов всему дворцу Чжаньхуани. Лонг Ди немного сморщил брови. Только что он ведь успокоил клан Е, а что еще собирается сделать Ечен? Неужели он собирается начать скандал из-за этого дела? Ечен не обращал внимания на Шэньхуана, сложил руки в знак почтения и сказал, смотря на Лонг Ди: «Высокопоставленный Лонг Ди, разве не каждый Чжаньхуан дворца Чжаньхуани имеет право проголосовать?» «Конечно». Хоть Лонг Ди и не знал, для чего Ечен задает этот вопрос, однако все же немного кивнул головой. «Значит, те Чжаньхуани, которые вступили на звезду Цзыхуань, тоже имеют право голосовать?» — спросил Ечен. Он уже ощутил, что его двойник вместе с Жуюни еще Яньхуаном и остальными вернулись на материк Тяньюань, к тому же сейчас находились внутри города Тяньюань. Выход из телепортирующей дороги со звезды Цзыюнь на звезду Тяньюань находился внутри одного тайного телепортирующего духовного дворца внутри города Тяньюань. На таком близком расстоянии между двумя двойниками Ечена сразу же установилась связь, и что пережили оба двойника сразу же появилось в их головах, вследствие чего нашлись ответы на большое количество вопросов. В этот момент Лонг Ди тоже неожиданно что-то ощутил, и сразу же понял, что хочет сказать Ечен, немного улыбнулся, кивнул головой и сказал: «Конечно же, у них тоже есть право голоса». Находящиеся внизу Чжаньхуани обменивались растерянными взглядами и немного не понимали. Если бы те Чжаньхуани, которые вступили на звезду Цзыхуань, вернулись бы, то конечно же у них было право голоса, однако проблема в том, что они не вернулись. Те 15 Чжаньхуани, вступившие на звезду Цзыхуань, пропали без вести, и до сих пор неизвестно, живы они или нет. Неужели мы не можем вывести итоги голосования, пока все те Чжаньхуани не вернутся обратно? Глава клана Е, говорить такую речь на самом деле бессмысленно. Услышав критику толпы Чжаньхуани, Шэньхуан немного улыбнулся, ведь Ечен бессмысленно прилагал усилия в этой борьбе. Однако именно в этот момент его улыбка неожиданно исчезла с его лица, так как он ощутил несколько ци Чжаньхуани, которые появились внутри города Тяньюань. Неужели те Чжаньхуани, вступившие на звезду Цзыхуань, на самом деле вернулись? Через некоторое время Яньхуан, Юаньхуан, Жоюнь и остальные вошли внутрь зала дворца Чжаньхуани, и весь дворец Чжаньхуани сразу начал бурно реагировать, потому что они никак не ожидали, что Яньхуан, Юаньхуан и остальные на самом деле смогут вернуться. Чжаньхуани дворца Чжаньхуани изначально полагали, что Яньхуан и остальные направились на верную смерть, и очень долгий период времени горевали по ним, но никак не ожидали, что Яньхуан, Юаньхуан и остальные все же смогут вернуться. Жоюни 8 Чжаньхуани потерялись, но потом снова вернулись, и для звезды Тяньюань это несомненно было большим счастьем. Можно себе представить, как была воодушевлена толпа Чжаньхуани, и какую радость они испытывали в этот момент. В большом зале толпа Чжаньхуани все радужно встретили Яньхуана, Юаньхуана и остальных Чжаньхуани, также расспросили у них про события, которые произошли на звезде Цзыхуань. Изначально та звезда называлась не звезда Цзыхуань, а называется она звезда Цзыюнь. Также все узнали о том, что на звезде Цзыюнь тот двойник Ечена связался с душой звезды Цзыюнь, затем мудро разоблачил Шишиня Сюаньлина, и в итоге смог вернуть Яньхуана, Юаньхуана и остальных на звезду Тяньюань. Узнав обо всем этом, толпа Чжаньхуани уже по-другому начали смотреть на Ечена. Ечен прибыл с материка Дундалу, и большая часть Чжаньхуани все же придерживались осторожности по отношению к клану Е. Однако на этот раз Ечен спас Яньхуана, Юаньхуана и остальных, и несомненно сблизил расстояние между ними. К тому же, То, что Ечен связался с душой звезды Цзы Юнь, было самым важным событием, ведь в их глазах какая-либо душа звезды была самым наивысшим существом. Раз уж душа звезды выбрала Ечена, значит, его моральные качества заслуживают доверия. Шэнь Хуан смотрел на реакцию Чжань Хуаня и его выражение лица страшно мрачным. Он никогда не мог даже подумать, что в этом деле неожиданно будет такого рода поворот. Самый худший момент, когда могли вернуться Янь Хуан и остальные на звезду Тянь Юань, был именно этот. И они неожиданно именно сейчас вернулись обратно. Янь Хуан, Юань Хуан и остальные снова вернулись на звезду Тянь Юань. И это, конечно же, было очень радостным событием. Они поговорили с каждым, вспомнили старую дружбу, и только потом заметили, что сегодня внутри дворца Чжань Хуани, словно было очень много людей. Они только что вернулись на звезду Тянь Юань, поэтому еще не знали о том, что тут происходило. После того, как остальные Чжань Хуани им все объяснили, то они наконец поняли, что происходило в данный момент, и невольно не могли в это поверить. Оказывается, на протяжении этого года, пока они отсутствовали на материке Тянь Юань, неожиданно произошло так много событий. Клан Е, который недавно переселился с материка Дундалу за такой короткий период времени, неожиданно возвысился, и у них за один раз зародилось более 30 Чжань Хуани. К тому же они неожиданно стали враждовать с судом Дао. Это на самом деле превзошло их воображение, однако это никак не повлияло на их голосование. 8 Чжань Хуани все без колебаний отдали свои голоса клану Е. Если бы не Е Чен, то они вообще не смогли вернуться на материк Тянь Юань. Это была благодарность за спасение жизни. Разве они могли не помнить этого добра? Если бы они отдали бы свои голоса суду Дао, то несомненно люди указывали на них пальцем и обсуждали за спиной. Среди этих 8 Чжань Хуани были 2, которые стояли в рейтинге первых 50, и таким образом у клана Е за один раз прибавилось еще 10 голосов. Общее количество голосов составило 159. Количество голосов суда Дао достигало 164, еще не хватало 5 голосов. Еще оставалось 9 голосов, которые не были отданы никому, и несмотря на то, что клан Е все еще отставал, однако хоть небольшой, но у них был шанс. Толпа Чжань Хуани в сердце испытывали волнение. Неужели клан Е на самом деле сможет изменить положение суда Дао? Не хватает всего лишь 5 голосов, только лишь 5 голосов. Оставшиеся 9 голосов очевидно были очень решающими. Те, кто должен был проголосовать за суд Дао, уже все проголосовали, а те, кто хотел проголосовать за клан Е, тоже все уже отдали свои голоса. Остались только лишь люди, которые придерживались нейтральной позиции и невольно были в нерешительности, потому что их голоса на самом деле были решающими. Если бы им пришлось решать до этого, то они, возможно, отдали бы свои голоса суду Дао, потому что клан Е все же только недавно переселились с материка Дундалу, и позволить выиграть клану Е казалось немного неподобающе. Однако в этот момент они узнали, что Ечен спас Янь Хуана, Юань Хуана и остальных Чжань Хуани, что помогло им изменить свое мнение по отношению к клану Е. Теперь они были в нерешительности и думали, что позволить проиграть клану Е словно было немного неподобающе. 2 двойника Ечена стояли вместе и наблюдали за реакцией толпы Чжань Хуани. 9 голосов, в общем 9 человек, которые все еще были в нерешительности. «Господа Чжань Хуани, пожалуйста, немного подождите с голосованием, я Ечен хочу кое-что сказать». Ечен неожиданно заговорил, и у Шэнь Хуана на сердце сразу же стало неспокойно. «Осталось 9 голосов, мы, будучи людьми, которые имеем отношение к делу, разве не должны хранить молчание и позволить им самим сделать выбор, и не нужно здесь влиять на их решение?» — мрачным голосом сказал Шэнь Хуан, пристально смотря на Ечена. Шэнь Хуан неожиданно заговорил, и те 9 человек, в руках которых были голоса, сразу же ощутили давление. Все они обладали уровнем культивирования ниже среднего границ Чжань Хуан, и в обычное время они не осмелились бы вызвать недовольство главы суда Дао. Но если сегодня они пренебрегут авторитетом Шэнь Хуана, то Шэнь Хуан скорее всего запомнит их, и в их родах, и у занимаемых ими положений возникнут проблемы. Все эти люди сразу же стали еще более нерешительными. 9 человек обменялись растерянными взглядами, немного подумали и задались вопросом, может быть, им воздержаться от голосования, несмотря на то, что клан Е этим самым проиграет. Однако они тоже беспомощны. Но только они пока не спешили сразу же действовать. «Высокопоставленный Шэнь Хуан, я вовсе не влияю на их решение», — а просто хочу, чтобы они немного подождали, и потом голосовали», — возражая сказал Ячен. Те девять Жаньхуани сразу же не стали голосовать, и Ячен уже достиг своей цели. Только что вернувшийся со звезды Цзэюнь двойник Ячена сразу же передал сообщение Лонг Ди. «Высокопоставленный Лонг Ди, у меня есть дело, которое я должен доложить вам. На звезде Цзэюнь я связался с душой звезды Цзэюнь. Также на звезде Цзэюнь есть один Шишень, и еще трое культиваторов на границах Жаньхуан 10 уровня сложности, которые реальной силой не уступают Шишеням. Душа звезды Цзэюнь сказала мне передать господам Шишеням звезды Тянь Юань кое-какие ее слова. На звезде Цзэюнь растет одно духовное дерево дикого края». Когда Лонг Ди услышал слова, которые ему передал Ячен, то сразу же понял смысл слов Ячена. Ячен был умным и неожиданно использовал душу звезды Цзэюнь, чтобы шантажировать его, желая изменить нынешнюю ситуацию. Лонг Ди не мог не признать, что новости о звезде Цзэюнь были очень важны для него, в особенности новость о духовном дереве дикого края. Глава 674. Повернуть вспять. Лонг Ди только лишь немного колебался, но потом принял решение. В действительности в этом деле изначально был неправ Шэньхуан, и если позволить Шэньхуану выиграть, то это будет немного неподобающе. Люди клана Е так заботятся о Сяо и Мэйяр, и если Сяо и Мэйяр не вернутся в клан Е, то с влиянием клана Е они на самом деле смогут поднять шум, масштабность которого сложно себе представить. К тому же у клана Е есть очень могущественные скрытые потенциалы, и даже Лонг Ди не мог пренебрегать волей клана Е. Более того, Ячен на самом деле принес очень важные новости, и использовать 9 голосов взамен на эти новости на самом деле уже было очень выгодной сделкой. После этих мыслей, Лонг Ди сразу же передал тем 9 Жаньхуаням, которые еще не проголосовали, сообщение, сказав им отдать все голоса за клан Е. «Ладно, из-за тебя, мальчик, я все же первый раз нарушил порядки». Лонг Ди передал сообщение Ячену, ведь он первый раз взял под свой контроль голосование дворца Чжаньхуани. Услышав ответ Лонг Ди, переживания на сердце Ячена наконец ушли. Он взглянул вдаль на Шэньхуана и в сердце равнодушно усмехнулся, думая: «Шэньхуан, ты что полагал, что моим кланом Е можно так легко манипулировать? Суд Да слишком уж жестокий, и теперь не удивляйтесь тем смертельным играм, в которые теперь я буду с вами играть». 9 Жаньхуани медлили и пока не голосовали, ведь 9 голосов, которые были в их руках, решали победу или поражение между кланом Е и судом Да. Все Жаньхуани пристально смотрели на них, отчего они становились еще более нерешительными, и не знали, отдать ли голоса суду Да или же клану Е. Когда они услышали предложение Ячена, то медлили и еще долго не голосовали. Неожиданно на их лице появилось немного удивления, они никак не ожидали, что Лонг Ди в такой момент неожиданно передаст им сообщение. В этот миг они сразу же вынесли решение. Раз уж Лонг Ди передал им сообщение, то разве у них еще есть что сказать? Они лучше уж вызовут недовольство Шэньхуана, нежели обидит Лонг Ди. Следует знать, что Лонг Ди был главой Шишени материка Тянь Юань, и пока на звезде Тянь Юань не было владыки звезды, Лонг Ди приравнивался к статусу владыки звезды.